Часть шестая. Чак. Четверг, 16:10. Белый универсал выкинул камни из-под колес, выбрался на улицу и едва разминулся с желтым такси, которое подъезжало к этим же воротам. «Точно здесь?» – спросил таксист. «Точно», – буркнул Чак, и машина остановилась. Он выбрался наружу, осмотрелся и вошел внутрь. Такси тронулось с места, а следом за ним уже третья машина подкатила к воротам оазиса и притормозила. Большой черный фургон. Миллер заглушил двигатель. Ворота во двор оазиса почти ловушка. Если заехать внутрь, то быстро выехать не получится. Он оставил фургон снаружи, вынул пистолет из бардачка и выбрался из машины. Снова то же место. И где-то внутри сопляк, который успел снять идиотскую рубаху. А с ним наверняка Ларси и рюкзак с деньгами. Он подобрался к разбитой стеклянной двери. Ствол пистолета заглянул в пустой дверной проем чуть раньше глаз. Миллер замер. На полу лежал труп. Косматый смуглый толстяк, похожий на огромный финик, лежал лицом в пол, и красное пятно растекалось по его спине. Сопляк стоял над ним. «Ни хрена себе!» – пробормотал Миллер, и слова отскочили от каменных стен, запрыгали эхом по залу. Чак медленно повернулся. «Это не я!» – почти заорал он. «Это я его так нашел!» «Да я и сам уже вижу, что это не ты!» – согласился Миллер. «Был бы ты, у тебя бы ствол был в руках!» «А раз не ты, то кто?» – он прицелился в лоб Чака. «Кто тут еще с тобой? Вас тут сколько? Где остальные?» «Я не знаю!» – Чак отошел назад. «Это не я!» Миллер легонько ткнул ногой тело на полу. «Покойник, нет сомнений». «Да что происходит, а? Ты вообще кто?» Он чуть опустил ствол. «Украл мою тачку, сбил того деда, увел мой рюкзак. Ты кто? И это кто? Он тут при чем? Ты маньяк какой-то, что ли?» «Рюкзак», – повторил Чак. «С деньгами, да?» «С деньгами, с деньгами. В прошлый раз ты сказал, что он в сейфе». «Ты говорил про сумку». «Да один же хрен, что сумка, что рюкзак, знаешь что? Давай поиграем, как в прошлый раз». Миллер улыбнулся и теперь говорил почти весело. «Я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Если мне понравится ответ, ты поживешь еще, чтоб еще отвечать. А если не понравится...» Ствол снова поднялся к лицу Чака, и веселье начисто исчезло из голоса Миллера. Теперь там осталась только ненависть. «Скажешь не то, что надо, тварина, я тебя завалю нахрен! Понял? Ты сдохнешь здесь! Отвечай!» Миллер не успел задать свой вопрос. Он много чего мог бы спросить про разбитую фару, про рюкзак полный денег, про Ларси, его жену и поганую воровку. Мог бы, но не успел. Чак всхлипнул, закрыл голову руками и повалился на колени. «Не надо!» Протяжно провыл он и уткнулся лицом в грязный пол. «Не стреляй, не убивай меня, ты что, не стреляй, ну пожалуйста, ну не стреляй, я все сделаю, только не стреляй!» Он кричал, рыдал и всхлипывал, пока медленно полз к ногам Миллера. Не так должен вести себя дерзкий качок, замешанный в аферах, угонах и убийствах. «Ты умом поехал, что ли?» – спросил Миллер. «А ну встал!» «Не встану, не убивай, ноги целовать буду, только не убивай!» «Да ну что за дебил?» – Миллер пнул его носком ботинка. «А ну вставай! Будь мужиком, умри достойно!» Чак замотал головой, всхлипнул и потянулся губами к ботинку. «А ну встал, лошара!» Миллер схватил ворот футболки Чака и рванул его вверх. Чак распрямился вслед за рукой Миллера, как пружина, и камень в его руке метнулся кверху. Обломок кирпича, который Чак поднял с пола, пока полз и рыдал. «Не можешь победить в драке лицом к лицу? Значит, отвлекай, сбивай с толку и бей неожиданно!» Камень закончил свой путь на нижней челюсти Миллера. Его рот, уже открытый для новой ругани, захлопнулся с громким лязгом треснувших зубов и сломанных костей. Кончик языка попал между зубами, Миллер завопил, и брызги крови фонтаном полетели в лицо Чака. «Кто теперь, лошара?» – заорал он и ударил снова. Взмах, камень врезался в запястье Миллера, и пистолет отлетел в сторону. Взмах, и новый удар наотмашь раздробил челюсть. Миллер закрыл голову руками, и следующий удар пришелся в его колено. Удар ноги свалил его с ног. «Кто теперь, лошара, а?» Чак плюхнулся на тело врага, и с каждым словом камень опускался на ненавистное лицо, и тело на полу перестало шевелиться. Приступ ярости ушел и унес с собой все силы. Чак отбросил камень и с трудом поднялся. Нагнулся за пистолетом и едва не упал. Теперь у него есть оружие. И теперь понятно, что Эмиль был прав. Билет не выигрышный. Деньги в рюкзаке вовсе не выигрыш, а какая-то заначка бандита, труп которого лежит на полу. Но это ничего не меняло. Все предсказанное должно случиться, даже если от клуба единицы останется всего один человек. Все должно случиться, и машина Эмиля на рельсах, и рука с ножом, и голос, который говорит ему: «Ты же знал, что тебя зарежут, вот и не жалуйся». Эмиль Четверг, 16:25. Официальный тарантас клуба «Единица» подъехал к оазису. Эмиль потерял слишком много времени, пытаясь завести непокорный мотор машины, которая побила собственный рекорд и заглохла дважды. Он победил мотор, но ошибся с поворотом и дал большой круг, чтобы вернуться на нужную дорогу, и все же прибыл на место. Все видения ввели в оазис, все здесь. Он заглянул в проем ворот. Просто грязный заброшенный двор, ничего страшного. «Просто двор», – прошептал он для поднятия боевого духа. «Просто заброшенный магазин, где просто бандиты пытают людей, вот и все. И здесь просто должна быть драка, трупы, стрельба. Но от судьбы же не уйдешь, да? Нет, в жопу судьбу, пойду и все изменю». От этой речи боевой дух упал еще сильнее, и Эмиль осторожно двинулся в глубину двора. Мусор хрустел под ногами так, что любая попытка подкрадываться теряла всякий смысл. Он свободно пошел вперед, избежать предсказаний все равно ни разу не удалось. «Зато никаких пауков в этот раз», — сказал он громко, но боевой дух не подняло ей это. В оазисе не было слышно криков или выстрелов. Кажется, судьба взяла передышку. Эмиль прошел чуть дальше и услышал всхлипывание. Замедлился. Осторожно заглянул в то, что раньше было торговым залом. И увидел труп. Тот уголовник, который сбивал здесь Чака, лежал на полу, и узнать его помогли только комплекция и одежда, а вовсе не лицо. Лицо Миллера походило на разбитую банку вишневого варенья. Нечто красное, склизкое, с осколками, торчащими из влажного месива. Изуродованное ударами лицо. Камень в крови. Смерть. Исполненная сцена из видений сундука. Вот первое, что увидел Эмиль. Всхлипывания стали громче. Эмиль повернул голову и увидел Финика. Тот лежал на полу, и красное пятно растекалось на его спине. Стереть перхоть с очков и сказать «извини» он уже не сможет. И только после этого Эмиль увидел источник всхлипываний. Чак сидел на полу, часто и глубоко дышал, всхлипывал и мелко трясся. И держал в руках пистолет. Он услышал шорох, дернулся и поднял оружие. Ствол шатался из стороны в сторону. «Голова!» – пробормотал он и опустил ствол. «Голова, голова! А он Финика убил! Убил нашего Финика! И меня бы убил! Убил бы меня, я тебе говорю!» Голос то визжал, то становился шепотом. «Я его сам убил! Кто теперь лошара?» Чак захихикал и тут же скорчился в углу, а всхлипывания перешли в звуки рвоты. Он оперся о пол рукой, неуверенно поднялся и привалился спиной к стене. Ноги тряслись, руки тряслись. Пистолет трясся в руке и стучал о стену. «Паническая атака, прикинь!» Чак вяло улыбнулся. «У меня-то паническая!» Он снова всхлипнул. «Билет-то реально невыигрышный. Братишка, ты же не врал, я все понял!» Чак постучал стволом по лбу. «Билет-то невыигрышный! Помоги мне, а! Он Финика убил!» Чак зарыдал и тут же снова начал хихикать. Эмиль осторожно двинулся к нему. «Ты прав, да, билет невыигрышный. И вообще все не так, как кажется. Мы увидели только куски. Я видел вот этот вот труп». Он показал на труп Миллера. «А я свадьбу с красным платьем», — добавил Чак. «Вот именно». Эмиль подошел еще чуть ближе. «А Финик думал, что свадьба его. А я думал, что этот труп будет мой. А все не так, как кажется. И с билетом, и с деньгами. Надо все заканчивать, пока мы живы. Мы сами все это сделали, получили сценарий из видений и сами его исполняем. Надо заканчивать». «А как?» Чак всхлипнул и вытер кулаком слезы. «Вызовем полицию. Скажем, что этот уголовник убил Финика и хотел убить тебя. Я мастер сочинять отмазки. Я все объясню, проблем не будет. Я им позвоню». «Нет!» Чак вскинул пистолет и всхлипы превратились в крик. «Не смей звонить! Мне нужен рюкзак, а то всему конец!» Его палец рванул спуск. И когда рука трясется, а ствол ходит из стороны в сторону, сложно попасть в цель. Пуля пролетела где-то далеко, в стороне, и Эмиль рванулся к выходу. «Это все судьба!» – завопил голос за его спиной, и его тут же заглушили новые выстрелы. Пуля ударилась в стену между Эмилем и разбитой входной дверью. Он свернул и почти ввалился в длинный коридор. Дверь в конце коридора и табличка «Выход» на этой двери обещали спасение. Эмиль рванулся вперед, и пуля ударилась в стену там, где он только что стоял. Еще одна скользнула у самой головы и пробила дверь. Всем весом Эмиль врезался в нее. Дверь не шелохнулась. Он рванул ручку на себя. Заперто. «Судьба», — повторил голос за его спиной. Эмиль повернулся. Чак поднял пистолет. «Да, судьба». Эмиль кивнул и поднял руки. «Я все понимаю, ничего не изменить. Ты же все так и видел, да? Как стреляешь в меня у этой самой двери. Видел же? Или нет?» Ствол дрогнул и чуть опустился. Эмиль импровизировал, а ничто так не обостряет умение быстро придумывать истории, как пистолет у лица. «Нет», — продолжил он, — «ты видел все не так. Я и сам видел стрельбу, драки, трупы, и все сбылось. Но там не было моего трупа в этом коридоре. Там была моя машина на рельсах и рука с ножом, и голос говорил, что меня зарежут, значит, в меня нельзя стрелять. А что ты видел? Сумку с деньгами, да? Вот, а билет он пустышка. Значит, деньги не от него, а просто деньги. А откуда они взялись? Чак показал большим пальцем куда-то за плечо. От него. Вот, от него. А что мы еще видели? Это место. А еще что? Феникс сказал, что видел какую-то девчонку в зеленом платье. Он ее нашел и домой к себе притащил. Девчонка есть, а денег нет. Так может, деньги у нее? Найдешь ее, свой рюкзак, спасешь мир, и мы все будем жить, и никто больше не умрет. Финик уже умер. Наш толстяк Финик, он же правда умер. Насовсем. А больше никому не надо умирать. Чак опустил пистолет. Девчонка и рюкзак, задумчиво протянул он. Финик видел девчонку, а я видел деньги, теперь Финик умер. Его убили за эту сумку, рюкзак с деньгами, деньги у девчонки. Говоришь, он ее к себе домой притащил? Вот туда и поедем. Он снова поднял пистолет и упер его в живот Эмиле. «Так я не промажу», — пообещал он. «Если прострелить тебе живот, ты сразу не умрешь, и у меня будет время тебя зарезать, как полагается поведением. Ты руку с ножом видел? Учти, у меня нож в кармане». Официальный тарантас клуба «Единица» редко заводился с первой попытки, но в этот раз завелся, словно нарочно, чтобы помочь Эмилю скорее добраться до его судьбы. До руки с ножом, до поезда, который сминает его машину. Первый раз за много месяцев мотор не кашлял, не стучал, и тарантас уверенно катил по улицам города. Эмиль стиснул руль. Он искал выход и не находил его. Чак сидел рядом, а ствол пистолета упирался в бедро Эмили. Просмотренные за жизнь приключенческие фильмы подсказывали выход: нажать на газ, свернуть на встречную полосу, врезаться в другую машину. Герой сбегает невредимый, а злодей вылетает в лобовое стекло. Отличный план. Только вот Чак пристегнулся, а перспектива выбираться из покореженной машины, пока рядом убийца с пистолетом, совсем не радовала, и тарантас добрался до дома Гектора без всяких происшествий. «Знаешь, а я не видел нигде, как погибает Финик. Не было такого видения». Эмиль заглушил мотор. «А у тебя?» «На выход», — буркнул Чак. «И ключи мне давай». Он протянул руку, выдернул ключ из замка зажигания и сунул в карман. Открыл свою дверь и, как краб, боком наполовину выполз из машины. Теперь ногами он стоял на земле, но головой оставался в салоне и все еще целился в Эмиле. Тот спокойно выбрался из машины, захлопнул дверь. Чак резко выпрямился, он больше не всхлипывал, а его руки уже не тряслись, пока он целился в голову Эмиля поверх машины. «Так вот», — продолжал Эмиль, демонстративно не замечая оружия. «Мы не видели его смерти. Стало быть, его видел наш четвертый подопытный, Юлий. Он вырубился и ничего не увидел, но явно же смерть Финика досталась ему. Стало быть, мы не видели четверти сюжета и не понимаем...» «Пошел!» – перебил Чак. «Не понимаем, что на самом деле должно случиться, поэтому совершенно не обязательно тебе в меня стрелять и...» «Пошел!» – повторил Чак с угрозой. И Эмиль пошел. Ларси. Четверг. 16:55. Ларси паниковала. Такое случалось очень редко, и от этого было еще страшнее. Все же было так просто. Взять деньги, бросить машину, сбежать – элементарный план. Но какие-то идиоты все узнали, вмешались и испортили все дело, и не было в этом никакого смысла. Теперь за спиной остался труп, и кто знает, когда его найдут. И кто найдет первым? Миллер или полиция? Если на пороге первым объявится Миллер, до приезда полиции она уже не доживет. Хотя он не должен знать этот адрес. А вот полиция найдет труп, установит его личность, придет сюда, кто-то вспомнит, что у покойничка была случайная подружка, замешанная в драке, угоне, наезде. Ее будут искать. Пока у полиции есть только ее лицо и имя, это еще не так страшно. А когда в квартире Гектора соберут образцы ДНК и отпечатки пальцев Ларси, сверят их с базой, найдут совпадение с парочкой нераскрытых краж, жить ей станет намного сложнее. Полиция придет в квартиру Гектора еще не скоро. Труп в руинах может пролежать несколько дней до того, как его найдут. Так что есть время вычистить квартиру и стереть все свои следы. Воздух провонял моющими средствами, которыми Ларси заливала все, чего могла коснуться. Она скребла и терла. И даже в самой крохотной квартире очень много сил придется потратить на такую уборку. В дверь постучали. «То ты ее предупредил!» – донеслось из-за двери. «Вы заодно, да, сговорились!» Ларси отложила банку со средством для мытья унитаза и вытащила пистолет из сумочки. Прицелилась во входную дверь. «Возможно, те, кто там стоят, уйдут сами, а если нет, их придется уносить, а ее жизнь еще сильнее осложнится». Эмиль, Чак, четверг, 16:51. Пистолет упирался в спину Эмиля, пока он спокойно шагал по лестнице до самой двери квартиры Гектора. Он уверенно подошел к ней и постучал. «Ты нахрена стучишь?» Чак отступил назад и поднял пистолет. «Так если девчонка из видений там, то...» «То ты ее предупредил!» — гаркнул Чак. «Вы заодно, да, сговорились!» Он отпихнул Эмиля в сторону, завопил и ударил дверь ногой. Хрупкое дерево треснуло. Дверь распахнулась, ударилась о стену, и вместе с ударом громыхнул выстрел. Пуля не задела Чака и выбила кусок штукатурки из стены напротив. Он метнулся в сторону, выстрелил куда-то в глубину квартиры. Стрелок внутри затих. Чак повернулся к Эмилю. «Тебя же не выстрел убьет, да?» — спросил он задумчиво и вовсе не ждал ответа. Что происходит, Эмиль понял только, когда сильные руки рванули его из стороны в сторону и швырнули в открытую дверь. В того, кому не суждено умереть от выстрела, пуля не попадет, а значит, он идеальный щит. Эмиль кубарем полетел внутрь, и Чак рванулся следом за ним. Эмиль успел почувствовать вонь от каких-то химикатов и пороха, заметить девчонку в зеленом платье. Она высовывалась из-за спинки дивана в нелепых резиновых перчатках до локтей, сжимала пистолет и целилась в дверной проем. Он нырнул вниз и повалился на пол. Одна пуля пролетела мимо него к двери, и еще одна от двери воткнулась в диван. Чак шел, стрелял и не прятался. Все решает судьба. Девица в зеленом снова юркнула за диван, но этого Эмиль уже не видел. Он лежал на полу и старался стать плоским, незаметным, провалиться в пол. От грохота закладывало уши. Соседи наверняка уже вызывают полицию, и скоро к выстрелам присоединятся сирены. Когда наступила тишина, единственным звуком остался звон в ушах. Эмиль осторожно поднял голову. Чак все еще стоял на ногах. Он улыбался. Его левое ухо болталось, почти оторванное пулей. Кровь текла по лицу, но он стоял, дышал и улыбался. Из-за дивана торчала рука в резиновой перчатке. Пули разодрали обшивку дивана, и даже без криминалиста несложно было понять, в кого они попали. «Видишь?» – Чак довольно показал стволом на руку в перчатке. «Это судьба». Он обошел диван. Ларси не двигалась. Одна пуля пробила ее грудь, вторая задела лицо и нарисовала на нем вечную ухмылку от уголка губ до самого уха. Эмиль осторожно поднялся. Чак поднял пистолет, прицелился и снова нажал на спуск. Ничего. Он подергал затвор, снова нажал. Ничего. «Патроны кончились», — объяснил он чуть виновато. «Хотя патроны — это не то. Мы же оба знаем, да? Твоя судьба — нож». Он бросил пистолет на стол. Старый стол, за которым Финик трудился, пока еще жил и надеялся получить диплом. На нем лежал ноутбук, какие-то книги, тарелка с засохшими останками обеда и фигурка Бэтмена. А еще бледно-зеленая сумочка Ларси и ключи от машины рядом с ней. Брелок ключей украшала фирменная эмблема с надписью «Престиж Авто» — служба проката легковых автомобилей. Эмиль осторожно двинулся к столу. «Не усложняй», — попросил Чак очень спокойно. Он вынул из кармана нож. Совсем небольшой складной нож, но перерезать горло можно и им. Он протянул нож к Эмилю. «Ты же знал, что тебя зарежут. Вот и не жалуйся». «Да», — Эмиль чуть склонил голову. «Знал. Все сбывается. Это судьба. Я готов». Он поклонился, схватил ключи со стола и побежал. Судьба. Четверг, 17:00. «Падла!» – завопил Чак и швырнул нож в спину Эмиля. Тот ударился рукояткой о стену, отскочил и воткнулся в пол. Чак выдернул его и рванулся в погоню. Но сильно избитые, не очень трезвые и истекающие кровью люди бегают плохо. Таблетки и алкоголь уже почти не помогали. На перестрелку ушли все силы, и теперь Чак двигался со скоростью хромой утки. Эмиль мчался вниз, прыгая через ступеньки, и едва не врезался в стены на поворотах. Он вырвался из раскаленного дома в такой же раскаленный воздух улицы. Его ключи остались у Чака, зато чужие от прокатной машины он прихватил с собой. Эмиль вдавил кнопку на брелке, и машина послушно откликнулась попискиванием сигнализации. Белый универсал с наклейкой компании «Престиж Авто». Со второй попытки Эмиль попал ключами в замок зажигания. Три педали и рычаг переключения скоростей, механическая коробка передач. Свой единственный в жизни тарантас Эмиль водил на автоматической и смутно представлял, как пользоваться сцеплением. Он вдавил педаль газа, и двигатель заглох. «Да чтоб тебя!» Он ударил ладонями по рулю и снова завел мотор. Нажал педали, плавно отпустил сцепление и рывком тронулся с места. Чак выбрался на улицу. И в зеркале заднего вида Эмиль видел, как он садится в тарантас клуба «Единица». И как проклятая машина, предательница, заводится с первого раза, без всяких капризов. Эмиль посмотрел на часы. Он за рулем, хотя машина не та, что была в видениях. Зато время почти правильное. «Все не то, чем кажется!» – выкрикнул он и прибавил газу. «Мы видим только часть картины! Все сбывается не так, как мы ждем! Значит, пусть все сбывается!» Он дернул руль, свернул через сплошную полосу на дороге. Теперь Эмиль ехал вовсе не к своему дому, а оазису или к спасительному полицейскому участку. Все сбывается, все уже сбылось, кроме последнего видения, в котором были поезд и его машина на рельсах. Улицу, по которой теперь ехал Эмиль, впереди разрубал пополам железнодорожный переезд. Там редко ездили поезда. Там не было шлагбаума, только старый красный фонарь предупреждал водителей, что пора остановиться. Эмиль дернул рычаг коробки скоростей. Мотор снова почти заглох, но выдержал и ускорился. Тарантас не отставал, и Эмиль вдавил в пол педаль газа. Красный сигнал впереди моргал и требовал остановиться. Эмиль уже видел поезд, слышал его рев. Большой товарняк, последний пункт в введениях, поезд, который разрывает машину пополам. Эмиль выжал газ до упора, сжал руль и закрыл глаза. Судьба. Четверг, 17:07. Машина и поезд. Два куска металла двигались под прямым углом и быстро сближались. Эмиль не видел поезд, рельсы, красный фонарь, но почувствовал удар, когда колеса наскочили на рельсы. Он проскочил их и вдавил тормоз в пол. Машину занесло. Она развернулась боком и замерла, метрах в 10 от переезда. Гудок поезда ревел, но когда лихач выскакивает на рельсы, тормозить уже поздно. Дверь машины была белая. Это все, что врезалось в память машиниста Арнольда Грини, когда его локомотив протаранил черный седан Ларджо, который носил гордое имя официального тарантаса клуба «Единица». Он выскочил на рельсы, а водитель даже не повернул голову, когда въехал под поезд. Судьбу все равно нельзя изменить. Два куска металла столкнулись, и этот удар не оставил никаких шансов тому, что секунду назад было автомобилем. Громкий гудок, рев мотора, один удар и тишина, которую нарушал только стук колес. Слишком тяжелый и быстрый, чтобы тормозить, поезд ехал дальше, а комок железа остался лежать рядом с рельсом. И комок изодранной человеческой плоти в нем. В своем видении Эмиль не видел лица этого комка плоти. Он видел машину, свою машину. Видел футболку на водителе, свою футболку с маяком, залитую кровью. Но не видел лицо, мертвое лицо Чака за рулем покореженной машины. Поезд отбросил тарантас на другую сторону переезда, закрыл собой. И сейчас, когда последнее видение исполнилось, Эмиль все еще не видел мертвое лицо Чака. И не хотел видеть. Он выключил зажигание, вышел из машины. Холодный ветер пронесся над землей и остудил его кожу. Первый раз за все это лето. Эмиль оперся о крышу машины, стоял и сам не знал, сколько времени прошло. А потом понял, что через окно машины видит ее заднее сиденье. До сих пор у него не было времени изучить машину. И только теперь Эмиль рассмотрел то, что лежало сзади. Большой рюкзак альпиниста. Эмиль открыл дверь и попытался приподнять рюкзак. Тяжелый и туго набитый. Незачем было заглядывать внутрь, и так понятно, чем он набит. Пачками наличных денег. Миллионами покойного Миллера, который так легко сводит людей с ума. Поезд уже проехал. Машинист сообщит об аварии, и здесь объявится полиция. Пора уходить. Эмиль сел в прокатную машину и тихо покатил своей дорогой. Ехать долго не пришлось. За старыми рельсами начинался почти необжитый район, который каждую ночь наполнялся пьяными и бездомными, наркоманами и мелкими ворами. Если бросить машину там, с ключами, без сигнализации, то к утру от нее останется только кузов, с которого сняли все остальное. Эмиль остановился, вышел из машины и не стал закрывать дверь. Клуб «Единица» теперь полностью оправдывал свое название. В нем остался лишь один участник. Много что придется объяснить. В его тарантасе погиб человек. Это нуждается в объяснениях. Да и о смерти Гектора будут вопросы. Но на все вопросы нужно просто дать хорошие ответы. А придумывать объяснения Эмиль всегда был мастером. И в этих объяснениях точно не будет ни сундука с предсказаниями, ни рюкзака, набитого деньгами. Он с трудом забросил рюкзак на спину. Капля дождя упала на его плечо. Еще одна. Ударил гром, и капли посыпались одна за другой. Начинался ливень. Сгоревший город дышал холодным воздухом. Люди поднимали лица к небу и ловили кожей первые капли дождя. Не поезд, а дождь среди засухи был последним предсказанием сундука. Эмиль уходил подальше от пророчеств, видений и образов будущего, которые больше не хотел знать, а холодные капли бились о его спину. И только одно он понимал теперь абсолютно точно. Все идет именно так, как должно идти.